Глава 2. Основы теории спроса и предложения. Страницы с 27 по 64. Экономический анализ предложения и спроса является универсальным средством, которое может быть применено к широкому кругу разнообразных проблем. В их числе можно назвать прогноз влияния меняющихся мировых экономических условий на рыночную цену и эффективность производства, оценка влияния правительственных мер по контролю цен, минимальная заработная плата и экономические стимулы, влияние налогов, субсидий, пошлин на импорт и квот на потребителей и производителей. Начнем с анализа графиков предложения и спроса, используемых для описания рыночного механизма. Известно, что без вмешательства правительства, то есть без введения контроля за ценами или других законодательных мер, предложение и спрос придут в равновесие, на базе которого будут установлены рыночная цена товара и его общий объем производства. Но каким образом цена и количество товара зависят от отдельных характеристик спроса и предложения? Как они варьируют во времени и зависят от реакции предложения и спроса на такие переменные экономические показатели, как общая экономическая активность, издержки на заработную плату и так прочее, которые постоянно меняются? Ниже мы обсудим характеристики предложения и спроса и рассмотрим, как они могут различаться по отдельным рынкам. Затем мы сможем использовать зависимости предложения и спроса для ответа на следующие вопросы. Почему цены на одни товары широкого потребления неуклонно снижались на протяжении длительного периода, в то время как на другие испытывали резкие колебания? Почему на некоторых рынках случается нехватка товаров? Почему объявленные заранее основы будущей правительственной политики или прогноз экономических условий могут повлиять на рынки задолго до того, как эта политика или эти условия станут реальностью? Помимо понимания на качественном уровне, как определяется рыночная цена и количество товара и как они могут меняться во времени, важно также знать, как они могут быть проанализированы с количественной точки зрения. Мы увидим, как несложные расчеты могут применяться для анализа динамики рынка и его реакции на внутренние и международные макроэкономические изменения. Страница 28. Мы будем иллюстрировать это простыми примерами.